Глава 14. «Привет, братишка Джокер». Из кротовой норы вылезло двое лысых мужиков в зеленых мантиях. Начинать диалог они были не настроены и сразу стали атаковать. Их заклинание я бы назвал магической зеленой струей. Там даже что-то блестело наподобие мелких звездочек. К диалогу не был настроен и я. Включив защитный покров, я побежал к кротовой норе. Главной задачей для меня было закрыть портал, иначе оттуда вылезет еще больше охраны. Два лысых мага стали колдовать сетку из зеленых магических нитей. Такая подойдет для рыбалки на крупную рыбу. Для поимки охотники на демонов тоже пойдет. Сделав подкат, разорвал сетку снизу и оказался около магов. Сзади появилось еще четверо таких же лысых. Проход к норе закрыли. Кроме того, меня пытались связать зелеными нитями двое первых магов. Четверо же новых активировали на кулаках перчатку из зеленых нитей. У них все прямо из этих долбанных нитей. Дело запахло жареным. Антимагия дорогая штука. На убийство каждого охотника уйдет минимум пару меток. Зависит от того, насколько крепка их маг-защита. Их уже шестеро. Это 15-20 меток минимум, а возможно и больше. Мне сложно оценить уровень охраны. Нужно было что-то ультимативное. На ум приходил навык «Темные скалы». Он позволял создать вокруг себя, вот это поворот, темные скалы. Навык еще называли защитой последней надежды. Когда вокруг много врагов на очень близком расстоянии, то можно использовать этот навык и для нападения. У меня именно такой случай. Я прорвался в центр всего построения и активировал темные скалы. Минус 22 проклятых метки. В узком коридорчике словно открылась подушка безопасности, которая смела все, что находилось вокруг. Смело до кровавого месива, вдобавок знатно покорежив стены. Зацепил не шестерых, а уже девятерых. Скалы исчезли, и я подошел к порталу. Еще минус 8 меток. Причем я не закрыл кротовую нору, а просто прикрыл на время. Не по охотнику навыки, как говорится. Такие траты в проклятых метках ненормальные. Я все верно решил, используя сильнейшие способности сразу. Помедлил бы, и пришлось потратить куда больше. Интернет, сука, не обманул. Охотнику на демона сложно тягаться с маками. Какого уровня были охранники? Альфред предполагал, что придут 30-40. На каждого такого мне надо потратить 2, а то и 3 метки, чтобы нанести атаку с антимагией. А что делать с магами выше 50 уровня? Таких я чувствую уже не пробью. Чем сильнее будет маг защита, тем больше мне надо будет потратить меток. Причем есть предел моей пробивной способности. С какими-то магами я вообще пока не справлюсь. Хранилище было под толстенной железной дверью круглой формы. Тут же и была последняя преграда на пути к деньгам. Маг защиты до жопы. Я дотронулся рукой до металла, оценивая уровень проблемы. Это круче, чем решетка раза в 3. Немного подумав, решил использовать магию займа на повышение ранга. Принцип этой магии я не совсем понимал, и поэтому решил обратиться к Наказе 4. Блин, целый стишок произносить надо. «Тьма, взываю к твоей мощи. Дай заглянуть на новый темный круг». Подействовало. На груди появилась очень странная метка. Новый 7-й ранг был временно взят. Мои возможности расширились. Ценой, правда, 24 меток. Сразу же использовал антимагию, чтобы разрушить маг-защиту. Еще минус 9 меток. Росчерком пропилил железную дверь. Это, можно сказать, уже ничего не стоило. Лишь мельчайшие крупицы порчи. Что же будет ждать меня внутри? «Ого-го!» Слитка в золото не оказалось, но тут целый, мать его, поддон денег. Скинув со спины сумки, стал небрежно закидывать пачки купюр. На банковские ячейки вокруг даже не смотрел. Я опустился до 4-го ранга, но де-факто еще 7-й. У меня всего пара минут, чтобы свалить через телепортацию к телепортационной метке в храме. Причем я не знал точного времени действия займа. Что же победит, жадность охотника или его благоразумие? Победило благоразумие. Я забрал две доверху забитые сумки денег. Жалко, нельзя было телепортировать целый поддон. Слишком это много по объему. Даже с сумками телепортация еле-еле вышла. Очнувшись в храме, с облегчением упал на деревянный пол. Одежда на мне обвисла, словно я был в отцовской. Джокер имел куда больше габарита, чем Эрни. Лицо тоже вернулось в прежнее состояние. Маска Джокера была сброшена. Немного придя в себя, взял с тумбы телефон. Его я на дело не брал. Мало ли, слежка по спутнику. Написал Альфреду. Я закончил. Надо пересчитать добычу. Приоделся в одежду Эрни, вернее, по сути, в свою одежду. Просто в голове автоматически было разделение на Джокера и главу клана Накодзима. Надевая амулет солнцем, заметил, что он не такой черный, хотя, возможно, показалось. Слишком сильно рассматривать не стал. Вспомнил про двух шестерок повара и дал им сигнал уходить. Грабануть два банка за раз оказалось слишком амбициозной задумкой. Автомобиль мог потребоваться для варианта бегства традиционным путем, но все получилось без экстрима. Передам парней в курьеры Альфреда. Думаю, они ему понадобятся. Но пока лень слать сообщение через метку Джокера. Деревянная створка двери открылась вбок. Ко мне в гости зашел я-то. Грабанул банк? Ага. Кишка у тебя не тонкая. Только уж больно ты просил парахфе. Может, хочешь со мной в портал к демонам? Отличное предложение. Я как раз жаждал узнать, сколько предельно могу иметь меток. И сколько же меток ты хочешь? Сколько сожру, столько и возьму. Не боишься, что сожрешь слишком много и в итоге подавишься? Кажется, я-то спрашивал совсем не про метки охотника. Его вопрос был куда более общего характера. Нет, не боюсь. Я хочу сожрать столько, сколько смогу. И я хочу увидеть, что ждет меня на пути к вершине. Значит, колоссальный храм — это для тебя не сама цель, а лишь ориентир? Ага, для меня важен скорее путь, чем сама цель. Тебе может показаться странным я-то, но я не хочу достигать конечной точки. Я все время хочу быть в пути. Значит, ты понимаешь, что, достигнув колоссального храма, у тебя не будет жопораздирающего счастья. Я это полностью понимаю. Мне хочется добраться так далеко, насколько смогу. Я буду рад и варианту достигнуть вершины, и варианту погибнуть в ее достижении. Для меня важен путь. Для меня важен голод. Мне хочется узнать, что же будет за следующей преградой. Где мой предел? Где я сломаю зубы? Где финальный босс, которого мне надо одолеть? Я легко могу остановиться. Не идти по пути наибольшего сопротивления. Могу просто послать все к чертям и жить спокойно, но это не для меня. В общем, ты из тех, кто любит долбиться головой об стены. Трудности, как понимаю, тебя только закаляют. Пожалуй, что так. Я могу продать клан и начать с нуля где-нибудь в России. Уверен, это даже будет легче. Уже сейчас возникает проблема, как легализовать то, что приносит Джокер. И в будущем эта проблема только будет возрастать. Но мне интересно продвигаться именно с кланом Накодзима. Мне хочется отбить нападки храмов соседей и якутцев. Это не та стена, которую можно пройти напролом, однако в этом и вся соль. Интересная философия. Только не думай, что у твоих врагов такой же взгляд на жизнь. Для большинства важна цель, а не путь. На пороге появился Альфред. Господин, я не помешал? Заходи, пересчитай и убери деньги в хранилище храма. Напишешь сумму мне в телеграме. Дальше можешь идти спать. Время позднее. «Где купить рабов, решим завтра». Я повернул голову к богу войны. «Я-то, предложение пойти в разлом еще в силе?» «В силе, если ты, конечно, и сам не собрался дрыхнуть». «В сон меня действительно немного рубят, но я рассчитываю разжиться метками. Если будут метки, то смогу использовать навык на бодрость». Без лишних слов я-то открыл портал. На этот раз мы попали на свежую проблему. Вокруг горели дома и шастали уродливые демонические собаки. На лапах некоторых из тварей горел огонь. Очевидно, именно они тут все подпалили. Зачистка города прошла быстро, хотя городом это назвать слишком громко. По размерам это деревня, но с современными коммуникациями. Я-то особо не участвовал в зачистке. Он убивал только демонов, которые оказались совсем рядом с ним. Убивал прямо голыми руками, покуривая при этом сигарету. Я же орудовал мечом. Одним из тех, что Альфред подготовил на дело, но я так и не взял. Джокер дерется ножами. Эрни дерется мечом. «Тут бы убрать тело демонов», — сказал, расправившись с последней собакой. «Да и людей тоже. В Японии случайно нет специальной службы?» «Есть. Бюро безопасности от демонической угрозы. Но они завалены работой. В последнее время появляется аномально много порталов. И как к ним обратиться? Если не убрать тело демонов, то почва будет отравлена». «А к ним не надо обращаться. Это они запросили мою помощь». «Ты работаешь за бесплатно?» «Меня не интересует вопрос оплаты. Я убиваю демонов просто, чтобы очистить мир от этой заразы и чуть размяться. Иногда бюро пересылает клану деньги. Я не за и не против». «О каких суммах идет речь?» «Пацан, про финансы можешь меня не спрашивать. Я не притрагиваюсь к деньгам уже несколько тысяч лет». «А почему такая неприязнь?» «Не лезь не в свое дело, пацан, и пошли уже в портал. Там будет что-то поинтереснее обычных гончих». «Как скажешь, бог войны я-то». На демонических гончих я получил 12 проклятых меток и вновь поднялся до 6-го ранга. Серые обычные псы и бледно-красные огненные. Ничего трудного. Вкусная и питательная демоническая закуска перед основным блюдом. Как понимаю, на деревню напали демоны-похитители. Именно они используют гончих. Часть людей сожрали сами, часть похитили. А часть отдали на съедение собакам. По идее, где-то рядом должен быть и демон-псарь, но его почему-то в деревне не оказалось. Отошел ненадолго в портал? Скорее всего. Перед тем, как идти в портал, достал телефон. Во время зачистки завибрировало какое-то сообщение. «Господин, ровно 1,5 миллиарда йен». «Неплохо. Думаю, с этим можно начинать искать варианты по покупке рабов». «Хватит сидеть в телефоне. Прыгай в портал». «Ага». И снова какой-то желтый мир. Только на этот раз не город, а берег желтого моря и желтого песка. Невдалеке от портала стояли палатки демонов и клетки с людьми. «Тут охотник на демонов!» — закричал псарь, как только увидел нас. Он, похоже, пошел забирать своих собачек. «Заткнись», — сказал я-то и втопил голову демона глубоко в песок. Псарь закатился протяжным предсмертным хрипом и сдох. Я-то переломил ему шею. В лагере начался переполох. Особой боевой отваги у демонов-похитителей не было. Они думали лишь о том, как удрать и как бы еще при этом прихватить людей. Но ни то, ни другое у отродья не получилось. Я перебил тех, что в лагере, а это тех, что пытались сбежать. По скорости бог войны сильно превосходил всех на этом поле боя, включая меня. Ранги твари особо высокими не были. Бледно-серые, серые и бледно-красные, примерно в равных отношениях. Общим числом примерно 80 демонов, что позволило мне подняться до 91 проклятой метки. Но это я еще не всех добил. «Нравится мне, черт возьми, этот мир. Рубить демонов мне всегда по душе». «Помогите! Помогите! Спасите!» Безостановочно доносилось из клеток с людьми. Эти два японских слова я выучил наизусть за эту вылазку. Главдемон всей этой шайки не порадовал меня своей силой, хоть и был красным. Он, тварь такая, спрятался под землей. Еще на подтверждение, что демоны-похитители — самые жалкие твари. «Красный, который спрятался внутрь подземной кладовой», — открыв замаскированную дверь, сказал я. «Такого убожества я давно не видел». «Иди к дьяволу, охотник!» Кладовая, а затем и вся палатка вспыхнули огнем. Я разрубил демона росчерком и свалил, прихватив с собой связку ключей на столе. Похоже, Красный думал, что я просто возьму ключи и уйду, но нет. Я нашел его скрытый подвал. Добив всех еще живых демонов, добрался до 115 меток. Мой новый рекорд, чтоб его. Интересно, какой же все-таки потолок? Я освободил людей и пошел к Ято. Он решил посмотреть на закат желтого солнца. «Посмотри на свой амулет», — сказал бог войны. Светлой осталась только середина. Амулет как-то связан с темной энергией внутри меня? «Да, видишь второй внутренний круг? Не позволяет черному заполнить его. Еще пару меток, и будет твой предел. Следи за этим, и не забирай лишнюю рахву». «А что будет, если амулет полностью покроется черным?» «Ты станешь демоном, и я тебя убью». «Ну окей, понял сценарий, спрашивал чисто из интереса. Демоном я становиться не собираюсь, я охотник на демонов, меня это вполне устраивает». «Глубже в желтый мир пойдешь?» «Глубже? Мы же внутри сектора. Где-то поблизости будет граница, за которую не зайти. Или я ошибаюсь? У нас 95% разломов были секторного вида. За границу не выйти и в другие порталы не зайти». «Нет, это не зона. Мы спокойно можем войти вглубь мира демонов». «А какой смысл? Существует бесчисленное количество миров демонов. Всех не перебить». Я показал ключ, который, по моему мнению, был от портала. «Легче просто закрыть разлом». Или тебя волнует, что в твой мир лезут демоны? Хочешь узнать причину, почему открывается много порталов? Если честно, зря демоны к вам лезут. У вас дохрена богов и сильных магов. Тут просто нечего ловить. «Пацан, ты думаешь, нет демонов, которым по силам уничтожить наш мир?» «Я таких сильных не встречал. Есть что-то круче архидемонов?» «Есть». Калк мне об этом не рассказывал, хотя я и не спрашивал. Интересно было бы на такого демона посмотреть. «Думаю, ты бы не пережил эту встречу. Ладно, пошли в наш мир. Лучше помогу Бюро Безопасности, чем лезть вглубь желтого мира. Это может слишком надолго затянуться. Тут уже больно бездемоническая область». Я-то, так ты, значит, благородный защитник людей от демонов? Нет, мне просто нравится рубить демонов. Мы выбрались из разлома, и я закрыл портал к демонам. Ключик подошел. Людей вокруг прибавилось. Были не только те, кого мы спасли, но и работники бюро безопасности в белой и черной форме. Я не боялся за то, что меня увидят здесь лишние глаза. Рано или поздно вскроется, что Эрни Накадзима — темный маг. Например, если ниндзя Токс будет послан не чтобы меня напугать, а чтобы убить. Скрываться намеренно я не буду, но если узнает, то фиг с ним. Телефон завибрировал, появилась связь, и телеграм доставил мне новое сообщение. Написал некий The Magic Cook. «Привет, братишка Джокер. Слышал про твое ограбление банка. Не хочешь немного посотрудничать со мной?»